Глава 617. Земли трёх святых. Из гигантской головы торчали редкие клочки волос, а также три смолисто-чёрных рога. Морщинистая голова была мертвецки серого цвета, чертами лица это существо напоминало человека, но ещё больше льва. От него исходила пугающая древняя аура, когда она затопила весь четвёртый мир, всё вокруг задрожало. Вокруг головы вращалась гигантская воронка в несколько десятков тысяч метров в диаметре. Вместе с поднявшимся грохотом откуда ни возьмись появился сильный ветер, который только усилил землетрясение. Радостный Хань Даньзы по-прежнему стоял на коленях. Его внешность постепенно менялась. Из человека он превратился в существо с тремя рогами на голове, точь-в-точь, как у огромной головы из зеркального мира. «Ваши потомки приветствуют возвращение могущественного предка!» — восторженно прокричал Хань Даньзы. Похоже, этим выкриком он каким-то странным образом установил контакт с гигантской головой. Невероятная сила устремилась в его тело. Его волосы растрепались, полы халата хлопали на ветру, его должно было смести, словно опавший лист во время урагана, но если судить по его ауре, он получал какое-то наследие. 300-метровая голова за одно мгновение ещё сильнее увеличилась в размерах. Теперь она стала размером в 3000 метров. И в следующий миг она вновь уменьшилась до 300 метров. Эти головы накладывались одна на другую, словно призрачные образы. Практики в небе не успели толком вступить в схватку за деревянные мечи, когда их погоню за сокровищами прервало появление гигантской головы. В толпу ошеломлённых практиков ударил ураганный ветер, разметав их словно кукол. «Что? Что это за чертовщина? Проклятье! Он собирается освободить старшего демона из зеркала! Разве этот демон не одна из трёх главных сил в мире зеркала? Кто вообще этот парень?» Изумлённые практики спешно полетели назад. Сюицин и те практики, кто не участвовал в открытии центральной области, тоже были потрясены до глубины души. Их, как и остальных, тоже разметал мощный порыв ветра. Они превратились в лучи радужного света и полетели подальше от центра мира. Манхао с блеском в глазах парил в воздухе. Седьмая жизнь давала ему физическое тело отсечения души и культивацию 64 зарождённых душ. С такой силой он хоть и слегка не твёрдо, но всё же сумел выдержать ураганный ветер и устоять на месте. Прищурившись, он посмотрел вниз. С первых минут их знакомства он знал, что Хань Даньзы что-то замышляет, но подобное ему и в голову не могло прийти. Насколько грандиозный план замыслил старик? Из огромной воронки вырвался оглушительный рёв, источником которого была поднимающаяся из мира зеркала голова. Этот звук словно гром эхом прокатился по округе. Все практики, даже те, кто были довольно далеко, закашлялись кровью. Хань Даньзы это не затронуло, а Манхао лишь немного побледнел. Кроме них, остальные практики почувствовали, как у них закружилась голова, словно они угодили в иллюзию, из которой не было выхода. К этому моменту голова старшего демона поднялась из воронки более чем на 70%. Теперь можно было увидеть его нос и рассмотреть черты лица. Лицо демона пересекала большая зверская рана. От одного взгляда на старшего демона у людей возникало ощущение, что их разум что-то поглощает. Сами того не заметив, они почувствовали, как их сердце начало сковывать липкий страх. Заполняющий округу демонический ци был крайне могущественным. В мгновение ока все остальные силы неба и земли были изгнаны из этого мира этим чудовищным демоническим ци. В этот момент весь мир превратился в демонический мир. Но глаза дрожащего Хань Даньзы сияли фанатичным светом, его тело претерпевало стремительные и поразительные изменения, его аура ярко сияла, укрепляя связь между ним и огромной головой. В то же время вся сила неба и земли, за исключением демонического ци, устремилась к самой высокой точке этого мира, тоннелю, через который практики с южных небес попали в это место. С рокотом эта энергия успешно попала внутрь тоннеля. Лианы внутри мгновенно усыхали и исчезали без следа, пока энергия неба и земли пробивала себе путь наружу. Если бы кто-то стоял на краю провала, то он бы увидел чудовищный столб ци, ударивший в небо. Пространство тут же исказило рябь, которая быстро распространилась во все стороны. Хотя процесс в четвёртом мире только начался, несложно было догадаться, насколько быстро всё изменится с появлением старшего демона из мира зеркала. Когда эти изменения будут закончены, все внутри либо погибнут, либо будут трансформированы демоническим ци. Их души и культивация будут изменены на самом фундаментальном уровне. они перестанут быть практиками и станут демонами. Манхау мрачно осмотрел людей с южных небес, парящих в небе. Воронка вращалась все быстрее и быстрее, тогда как практики медленно впадали в ступор. Фан Йой, практики из клана Цзы, северных пустошей, южного предела, Ван Лихай, Хань Бэй, Ли Тянь Дао, Ли Ши Ци и Сюй Цин, все они, похоже, погружались в какую-то иллюзию. Их лица исказили жуткие гримасы, зубы крепко стиснуты, изредка кто-то из них начинал каркающе смеяться, но большую часть времени их лица ничего не выражали. Выглядело это довольно жутко. Кружащий вокруг них демонический Ци явно производил с ними какую-то иллюзорную трансформацию. Стоящий на коленях Хань Даньзы воскликнул: «Земли трех святых! Возвращение силы предка! Наследие для меня! Хань Даньзы! Все эти люди будут принесены в жертву! Их тела изменятся, а души уподобятся мне! Если они не погибнут в процессе, тогда они перестанут быть практиками и станут демонами! Превратившись в мою демоническую орду, они вместе с моей силой предка пойдут на войну с небесами!» Слова дрожащего старика эхом разносились по округе. Тем временем диаметр воронки вокруг головы старшего демона вновь увеличился в размерах, теперь уже до невероятных 300 тысяч метров. Теперь из мира зеркала показалась верхняя губа старшего демона. Манхао увидел помимо одной раны еще две. Одна пересекала губы, создавая впечатление, что у этого существа их не две, а четыре. К тому же изо рта у него торчали острые черные клыки. Внешний вид старшего демона внушал настоящий ужас. С появлением все новых и новых порций демонического ци постепенно усиливался рокот. Глаза Манхао заблестели. «Это ведь древняя секта бессмертного демона. Кэдзюсы еще жив. Как он может игнорировать творящееся здесь безумие? И что насчет Джисян? Хотя предугадать ее поступки довольно сложно. Но почему Кэдзюсы до сих пор не появился? Впрочем, неважно. Я не могу возлагать все свои надежды на него». Манхао не было дела до остальных практиков с Южных Небес, но среди них была Сюй Цин. К тому же многие были должны ему немало духовных камней. Он сможет пережить смерть нескольких своих должников, но если погибнут все... Нет, Манхао никак не мог допустить подобного. Он втянул полную грудь воздуха и на секунду закрыл глаза. Когда он их открыл, то уже находился на восьмой жизни. Бум! На восьмой жизни его физическое тело стало еще сильнее. На седьмой жизни оно находилось на стадии отсечения души, но на восьмой оно достигло совершенно ужасающего уровня. Его культивация вспыхнула, но не силой 64 зарожденных душ, а уже 128. Переполняемый этой невероятной силой, Манхао внезапно возник в центре бушующего над воронкой урагана. Среди свистящего ветра вспыхнуло нечто похожее на множество бесформенных молний. Манхао замахнулся и со всей силы ударил в сторону тоннеля высоко в небе, через который они все пришли. В кулак была вложена не только сила его культивации, но и заклинание поглощения гор. В воздухе материализовалась огромная гора, которая выглядела точь-в-точь как четвертый пик. Образ был немного размытый, но вместе с горой пришел и чудовищный грохот. В полете части горы осыпались вниз, поэтому до цели добралась лишь половина. Когда гора практически достигла тоннеля, Манхао произнес всего одно слово. «Взрыв!» Иллюзорная гора резко остановилась, а потом взорвалась громоподобным грохотом. Звук взрыва перекрыл рокот воронки и на краткий миг затопил весь четвертый мир. Благодаря этому Сюй Цин и остальные сбросили с себя оцепенение. Державшая их в плену иллюзия ненадолго ослабила хватку, позволив им вырваться. Придя в себя, практики изумленно закрутили головой. Манхао посмотрел на них и прокричал: «Почему вы еще здесь?» Он выполнил двойной магический пас, вызвав ураганный ветер, чтобы хоть как-то нивелировать влияние воронки. И действительно, сила воронки резко ослабла. Фан Юй изумленно охнула. Несмотря на тревогу, она решительно полетела к Сюй Цин и схватила ее за руку. «Идем!» – приказала она. «Он не прекратит волноваться, пока ты здесь!» Сюй Цин очень не хотела уходить, но она не стала сопротивляться. Она посмотрела на Манхао один последний раз, чувствуя нарастающее в ее сердце неописуемое чувство. Ей сразу вспомнилась их встреча в пещере перерождения. Спустя столько лет ничего не изменилось. Она все так же никак не могла помочь Манхао. Практики с Южных Небес изумленно наблюдали за разворачивающейся внизу сценой. Постепенно один за другим они начали улетать к туннелю. За их спиной раздался мрачный голос Манхао. «Я спас ваши жизни, теперь вы мне должны. Если откажетесь платить, я найду способ, как свести с вами счеты». Стоило им влететь в туннель, как изгоняющая сила начала выталкивать их вверх. Именно в этот момент из мира зеркала полностью поднялась голова старшего демона. Хань Дэньзэ неподалеку наблюдал за Манхао и спасающимися бегством практиками.